Легко ли быть королем? «Надоело!» — крикнул король однажды утром. «Проблемы, вопросы, а я решай их, решай, и при этом думай, какой след оставишь в истории. Пусть кто хочет правит». Очередь желающих мгновенно выстроилась от тронной залы до городских ворот. Министр, который не успел встать в очередь, теперь растерянно смотрел на короля. «Разогнать? Пусть! Дайте поправить каждому. По 2 минуты!» – объявил министр. Очередь засуетилась. «Первый пошел!» Едва первый уселся на трон, как на него посыпались вопросы. Границы, соседи, послы. «Что будем делать?» «Что? Где?» «Решайте быстро!» «Ваше время истекло. Следующий!» «Я еще не оставил след в истории!» «Сами виноваты! Надо быть в форме!» Монархи сменяли друг друга дисциплинированно. «В очередь! В очередь!» Одним досталось просто посидеть на троне, другим поставить печать, третьим послов принимать. «Принимайте послов! С подарками!» «Я хочу с подарками! Я!» — выкрикивали из очереди. Послы говорили долго, и на троне сменилось уже 5 человек. И, наконец, главный посол сказал: «Разрешите преподнести вам этот скромный подарок». Но пока доставали подарок... «Ваше время вышло!» — закричал министр. «Подарок уже не вам. Уходите, не задерживайте». «Нечестно! Я выдержал длинную речь!» «Правило есть правило». Следующий, тот, кому достался подарок, очень обрадовался. Но потом открыл коробку, а оттуда выпрыгнула пума. «Редкое животное, между прочим». «На что мне пума?» «А вы думаете, легко править? Забирайте пуму и проваливайте». Пуму-то он забрал. Но послы все равно возмутились, что у них перед глазами мельтешит, выказали ноту протеста и уехали. Король вернулся только на следующий день к вечеру. Загорелый и отдохнувший. «Ни на день нельзя оставить королевство. Хлопотное это дело и неблагодарное», — говорили в народе. «И как же наш-то справляется?» И только один остался доволен. На его правление пришелся полдник, а он никогда не пробовал таких вкусных трубочек с кремом.